Константинополь, 941 год. Гибель от греческого огня. Князю Игорю мечом пришлось отстаивать завоевание своего отца Рюрика и воспитателя князя Олега. Много народов он покорил или договорился с ними о мире, но сломить греков не смог. Те преподнесли ему такой военный сюрприз, от которого Игорь едва спасся. Военные хитрости соперника обратили его воинство в бегство. Когда в 913 году Олег умер, князь Игорь в возрасте 35 лет стал править Киевом сам. Первым делом он усмирил древлян, которые отказались платить ему дань. Он победил их и наложил дань больше Олеговой. Затем усмирил непокорное племя уличей, которые контролировали путь из варяг в греки. Потом отомстил кавказским народам, населявшим берега Каспийского моря, которые обижали русских торговых людей. Во время этого похода хазары предали князя и разгромили возвращавшиеся домой его войско. Следом за этим греки наслали на русских хищное племя печенегов. Долго продолжалась борьба, но русские сумели договориться с ними о мире. Киевское княжество ослабело от постоянных войн, и Царьград опять стал пренебрежительно относиться к своим обязательствам перед русскими. Весной 941 года Игорь стал собираться в поход на Царьград. В ту пору ему было уже более 60 лет. Возраст для мужчины того времени более чем почтенный. Но тем не менее, он очевидно чувствовал себя вполне боеспособным князем и жаждал, как и его предшественники, заставить богатых греков платить дань. Как писал Александр Нечволодов в сказании о русской земле, у него было не меньше 1000 кораблей. Он подошел к Константинополю, и началась высадка по обеим сторонам пролива. Его воины опустошали местные прибрежные селения, сжигали дома, церкви, никого не жалея. В этот момент появился греческий флот. Русские воины сели в свои ладьи и вышли в открытое море. Они полагали, что в сражении им удастся разгромить греческую флотилию и захватить в плен их корабли. На море стоял полный штиль, ни ветерка, и корабли двигались очень медленно. Тем не менее, они сближались. Русские готовились к захвату, стучали длинными баграми, подбадривая себя громкими криками. Но в этот момент произошло неожиданное. С греческих судов, как по команде, полетели в сторону русских огненные молнии. Греки что-то зажигали у себя на палубе и швыряли в корабли русских. Те мгновенно воспламенялись. Попытки избавиться от этой горящей смеси ничего не давали. Она не гасла даже в воде. Происходящее навело такой ужас на русских, что многие прыгали в воду, желая лучше утонуть, чем сгореть. Это был страшный греческий огонь, о котором русские едва ли что-то слышали. Его состав стал известен позже. Это нефть, сера и пакля. Любая тряпка, смоченная нефтью, легко воспламенялась и становилась той самой убийственной молнией, от которой русские суда вспыхивали как спички. От всеобщего пожара спаслись только самые малые суда, которые тотчас повернули назад к мелководью, куда большие греческие корабли подойти не могли. Сражение продолжилось и на берегу. Греки отважно теснили русских, гнали их обратно в воду. В течение 4 месяцев продолжались бои, но к сентябрю, когда стала портиться погода и закончились запасы продовольствия, войскам Игоря пришлось уйти домой. Много убитых оставили они после себя, и очень много воинов было захвачено в плен. В Царьграде русским пленникам прилюдно в присутствии иностранных послов отрубили головы. Вернувшиеся в Киев воины рассказывали о том, что потерпели поражение из-за невиданного доселе оружия. Греки применили против них яркий летучий огонь. Но неугомонный князь Игорь после всяческих скорбей и тризн стал готовиться к новому походу. На этот раз он пригласил участвовать в войне с греками варягов и печенегов, обещая им большую добычу. В 944 году огромное войско на ладьях отправилось по известному пути. Но о движущемся войске русских императора Византии предупредили лазутчики. На этот раз греки решили не воевать, а договариваться. Они направили к Игорю послов. Встреча произошла на Дунае. Послы привезли заверения императора Романа о миролюбии и всяческие дары, в том числе много золота. Греки сумели откупиться и опять спасли Царьград. Игорь же, довольный, вернулся в Киев. На следующий год император прислал своих доверенных лиц, с которыми Игорь начал вести переговоры о мире. В 945 году князь Игорь подписал с Византией договор о мире, союзе и торговле. Но судьба Игоря сложилась трагически. Через год он отправился собирать дань с древлян. По дороге домой ему показалось, что собрал мало, и он вернулся. Древляне поняли, что если уступят ему, то он и дальше будет грабить их и оставить нищими. Князя и его воинов схватили. Игоря казнили жестоким образом. Привязали к верхушкам двух согнутых деревьев и, отпустив деревья, разорвали его. В дальнейшем за гибель своего мужа княгиня Ольга коварно отомстила.